Да, а ведь это было так давно. Новый дом, новая подруга, отец. И мы решили во что бы это ни стало поступить на один факультет и всю учебу провести вместе. Ну как мы, вообще-то. Я решила, ведь Трейси во всем меня послушается, закончила Дафна свой монолог. В каком это смысле, послушается? Задала вопрос одна из четверокурсниц. Марта, кажется, а я не сказала, состроила Дафна удивленное выражение лица. Там была какая-то история между нашими отцами, ну и так получилось, что Трейси подписала контракт со мной. Ее будто бы ударило током, а четверокурсницы раскрыли от удивления рты, после чего совсем по-другому посмотрели на остолбеневшую от шока девочку. «Контракт», — протянула одна из них, — «школьный?» «Нет, конечно, мы же тогда были еще совсем маленькими», — усмехнулась Дафна, расширенный и неограниченный по времени. Отец говорит, что подобный контракт идет по самой границе законности, отчего и является самым лучшим. Так что, нам с Трейси предстоит долгая и интересная жизнь. Ведь так, Трейси? Дафна беззаботно посмотрела ей в глаза. Какой человек таится в них? Кто прямо сейчас стоит напротив и почему я его не узнаю? Размышляла она, находясь в прострации. Дафна крайне редко использовала возможности контракта, так как Трейси и так с детства привыкла беспрекословно потакать практически любым ее хотелкам. И до этого самого дня Дафна не рассказывала о контракте ни единой живой душе в школе, сохраняя их секрет и вызывая тем самым сильную признательность от девочки. До этого самого момента. «Трейси, ну что же ты молчишь? Я ведь задала тебе вопрос. Ответь!» Дафна сделала упор на своем требовании, подключая магическую силу их кабального договора. «Да, слишком тихо», — хмыкнула Дафна. «Ответь громче и с радостным лицом». Уголки губ девочки поползли вверх, хоть в глаз и стала скапливаться влага. «Да, Дафна, ты права, нам предстоит очень долгая и очень интересная жизнь сообща», ответила Трейси с улыбкой на лице. «Это конец, и суток не пройдет, как о контракте узнает вся школа. Теперь каждый студент будет знать, что я подневольная, что я лишь игрушка в руках другой девочки». «За что, Дафна? Почему ты это сделала?» Метались мысли в голове у Трейси, пока она стояла и глупо улыбалась на потеху девочкам. Кто-то назовет наивным считать своего хозяина одновременно и лучшим другом. Теперь так считает и Трейси Дэвис, пов Невилл Лонгботтом. То, что книжный клуб не особо-то престижное место, Невилл понял уже в тот момент, когда к библиотеке подошли вслед за ним всего лишь три ученика с его курса. Две девочки-когтевранки, Эмма Вейн и Мэнди Браклхёрст, и пуффиндуец Захария Смит, неприятный мальчик, способный обозвать его ничуть не хуже слизеринской братьи. «Будто бы это моя вина, что на уроках у меня что-то не получается. Это же не повод оскорблять и насмехаться». Иногда возмущался на действия некоторых однокурсников Невиллу, но тихо так, про себя. Желательно в те моменты, когда поблизости не было никого, кто чисто теоретически мог быть настроен по отношению к нему враждебно. И, к огромному сожалению мальчика, такие моменты почти всегда заканчивались при выходе из гриффиндорской гостиной. «Привет, ребята», – поздоровался он с ними, желая проявить вежливость и дружелюбие по отношению к будущим одноклубникам. В ответ на это девочки лишь захихикали о чем-то между собой и устроились у противоположной стены. «Вот же черт, и ты здесь», – сказал раздосадованно Захария Смит, – «этот мир явно желает мне всего самого худшего». Невилл не понял, что имел в виду однокурсник Барсук. Но даже если бы понял, вряд ли бы решился что-то ему на это ответить. Был бы здесь Гарри или Кайл, то они-то уж точно поставили бы его на место. Но они сейчас в других клубах. Эх, почему нам нельзя было как раньше, проводить время всем вместе? Несправедливо это все. Дверь соседнего с библиотекой кабинета приоткрылась, а оттуда прозвучал звучный голос какого-то старшекурсника. «Так, все новоприбывшие здесь, заходите». Ребята оказались в обычном на вид классе, который был просто завален всяческими книжками и учебниками. Какие-то из них имели совсем уж чахлый вид, буквально распадаясь на части. Другие были покрыты паутиной и хорошим таким слоем пыли. Третьи и вовсе были чем-то измазаны. Когда второкурсники осмотрели помещение, к ним вновь обратился старшекурсник из клуба. «Все мы с вами прекрасно понимаем, что вы не от тяги к книгам оказались здесь. Наш клуб не блещет ни хорошей репутацией по сравнению с остальными, неинтересными занятиями, но», — старшекурсник с умным видом поднял указательный палец вверх, — «мы являемся клубом, а это в замке что-то да значит. В ваши обязанности все ближайшее время будет входить помощь мадам Пинс с библиотечными книгами, и оказывать ее вы будете именно здесь, по три раза в неделю. За ту дверь, парень показал рукой на проход с другой стороны класса, вам входить запрещено, пока не получите разрешение от главы клуба, который в скором времени вас проведает. А сейчас, рассаживайтесь по партам и приводите испорченные книги в подобающий вид. Избавляйтесь от пыли, от грязи, вынимайте из книг закладки и все, что будет там находиться. Порванные экземпляры аккуратно складывайте отдельно, так как заклинанию репаров вы еще не обучены, а значит ничего с ними сделать не сможете. Вопросы? Эмма Вин сразу же подняла руку. Да, но мы и заклинания очищения не знаем. Как же нам быть? Задала вопрос растерянная девочка. А как вы избавляетесь от грязи на своей одежде? От пыли в своей комнате? Ручками работайте, ручками, произнес он по слогам, будто бы считая их за умственно отсталых. Тряпки вон там, воду наберете в ведро в уборной на этом этаже. Сбежите или будете халявить, с клубом можете попрощаться. Посмотрим, сколько вы без него протянете. Выдержите рутину, тогда и познакомимся как следует. Все, за работу. И не шумите, так как за дверью люди делами вообще-то занимаются не менее важными, чем ваши. Парень ушел, оставив четверых второкурсников посреди полчища книжек. Ребята еще какое-то время постояли, осмотрели как следует класс и все, что в нем было, а потом сходили за водой и приступили к работе. Ну а в уборную ходил, конечно же, не Вилл, так как за него единодушно проголосовали и девочки, и Смит. Все такое пыльное, липкое, мерзкое. Фу, ну почему нет никакого клуба, связанного с травологией? Ведь копаясь в земле я хотя бы не ощущаю этого ужасного чувства брезгливости, морщил Невилл лицо, с неохотой приступив к неприятной работе. Остальные ребята тоже стали перебирать книжки, поверхностно удаляя с них все лишнее и складывая их друг на дружку. Поврежденные фолианты же они клали на отдаленную парту, как им и сказал старшекурсник. Когда Невилл оглядел результат других учеников, то пришел к неутешительному выводу, что его стопка растет куда медленнее других. Девочки действовали сообща, а Захария, казалось, вообще не испытывал никакого отвращения, оттирая с книг грязь с феноменальной для Невилла скоростью. Спустя где-то полчаса дверь, куда им запретили заходить, открылась, а к ним зашел другой, прежде незнакомый старшекурсник. И если первому на вид можно было дать лет 14-15, то сейчас было сразу понятно, перед ними представить седьмого, в крайнем случае шестого курса. Наверное, это тот глава клуба, о котором нас предупреждали, подумал Невилл. Ну что, новички, как работа? Кипит. Парень стал подобно преподавателю ходить от парты к парте и осматривать получившийся результат. Это очищенная книга, а почему тогда из нее торчит какой-то кусок пергамента? А, не увидели? Так внимательнее надо быть, девочки. Повышал он голос на Эмму и Мэнди, пока те угрюмо смотрели в пол. Так, как твое имя? Захария Смит, значит. Что же, справляешься ты неплохо, возьму тебя на заметку. Сразу видна старательность и усердие. Когда старшекурсник начал приближаться к парте Невилла, у того непроизвольно затряслись коленки. Да уж, дай угадаю, ты Невилл Лонгботтом? Да, неудивительно. Скажи мне, Невилл, почему рядом с твоим местом лужа? Я пролил. «Наверное, не знаю», — ответил он, заикаясь. «Ах, пролил. А ты не знаешь, что если ты что-то пролил, то нужно это убрать?» «Нет, показывай очищенные книги. Так мало, и что это такое? Почему корешки грязные? Ты как их протирал?» Старшекурсник неожиданно замахнулся рукой и отвесил Невиллу смачный подзатыльник. У мальчика от столь сильного удара закружилась голова. «Так и знал, что приглашать тебя было плохой затеей. Что ты здесь делаешь, Лонгботтом? Ты же ничтожество. Как ты умудрился пережить первый курс? Небось, спрятался за спиной вашей знаменитости? Я спустился в люк. Я не струсил. Упал, но не струсил. Я не трус», — убеждал себя Невилл, хотя и весь дрожал перед грозным старшекурсником. «Молчишь? Ну молчи. Повезло, что твоя бабушка замолвила словечко моей, отчего ты и сидишь здесь. Будь моя воля, отпустил бы тебя на все четыре стороны и засек таймер твоей кончины. Хотя, если будешь столь же небрежно выполнять свои обязанности, я так и сделаю, запомни мои слова». Невилл мелко закивал, после чего трясущимися руками стал драить корешки книг в своей небольшой стопке. «Меньше воды. Ты хочешь намочить пергамент и окончательно испортить ценную вещь? Аккуратнее», — подстегивал его старшекурсник, что совсем не помогало, а наоборот, делало процесс еще более растянутым и затруднительным. По всей видимости, это понял и сам глава, отчего вскоре покинул их компанию, так что Невилл вздохнул с облегчением и продолжил заниматься рутиной. Так прошел час, а за ним и второй. Невилл приловчился по-правильному чистить книжки, а потом вспомнил, что их еще нужно проверять изнутри на наличие посторонних предметов между страницами. Так, он обнаружил с десяток разного рода закладок, кленовый лист, пергамент ССЭ, в котором чернила успели выцвести и, непонятно откуда взявшийся, очень редкий четырехлистный клевер. «Ничего себе, это же исполнитель желаний!» — воскликнула Мэнди, когда увидела его находку, засохший, правда. «Ну ничего, ты попробуй что-нибудь загадать, вдруг сбудется», — сказала она с улыбкой, отчего Невилл непроизвольно улыбнулся в ответ. «Неужели всем остальным так сложно относиться ко мне вот так вот, по-человечески? Это же совсем не трудно», — подумал он с грустью. «Желание». Невилл аккуратно взял клевер в руку и сжал кулак, растирая четыре засохших листика в ладони. Именно так учила его делать бабушка, так как магические свойства такого клевера были всем известны. Правда, он вроде бы должен быть свежим и сорванным совсем недавно, но Невилл надеялся, что даже в таком состоянии клевер подействует. Однако, только после того, как кусочки засохшего растения окончательно стерлись в его руке, мальчик осознал, что само желание он все еще не придумал, а время-то утекало. «Так-так-так, я желаю, найти друга, такого, чтобы переживать все невзгоды сообща, и никак иначе», — проговорил у себя в голове Невилл, зажмурив при этом зачем-то глаза. И как ни странно, совсем скоро это желание могло исполниться. Пов Софи Роупер, узнать, что тебя не пригласили ни в один из клубов, было обидно и довольно неприятно. Выяснить впоследствии, что среди таких же, как ты, неудачников были лишь трусишка Финч Флитчли и немая Лили Мун, было жутко стыдно и даже как-то неловко. Но вот под конец уроков узнать от одной из девиц с третьего курса, что студентам без клуба приходится очень и очень несладко от всех остальных, было по-настоящему страшно. Именно такие чувства испытывала на себе Софи, когда абсолютно все остальные когтевранцы ее возраста разошлись по клубам, в которые получили приглашение еще с утра. Хогвартс начал стремительно пустеть. На первом курсе девочка не замечала подобного, хотя, может быть, она просто не придавала этому никакого значения. Ходит по коридорам старшекурсники или же нет, в то время это не имело никакого практического смысла. Все равно они нас игнорировали. Беспризорные два барсука отправились в сторону подземелий, по-видимому, пересиживать затишье в своих норах. И тогда Софи поняла, что осталась совершенно одна. Поразмышляв, девочка пришла к выводу, что таких же, как она, не трое, а все же четверо. Гермиона ведь находилась в больничном крыле, да и репутация девочки, а также произошедший у гриффиндорцев инцидент позволяли предположить, что и она не получила никаких приглашений. Во время обеденного перерыва Софи даже ходила навестить свою хорошую знакомую, которую за время каникул стала считать в какой-то мере своей подругой. Они хорошо ладили, проводили летом много времени вместе, так что за Гермиону она переживала. «Может, снова сходите навестить ее, все равно заняться нечем», — подумала Софи. Прикинув все за и против, она кивнула своим мыслям и отправилась в обитель мадам Помфри. Однако, прием оказался закрыт, а целительница настойчиво развернула девочку обратно. «Что же, придется тогда отправляться в спальню. Засяду за учебники до самого ужина и никаких клубов мне не нужно», — решила она по итогу. Из головы Софи, несмотря на упорные попытки отстраниться от горькой правды, все никак не выходили мысли об отсутствии приглашений. «Но почему? Почему я? Из-за успеваемости? Так она у меня средняя. Может, из-за того, что я так и не подружилась со своим факультетом? Так зато нашла других друзей. Кайла, Джек, Гермиону, Салли, Энн и всех тех, с кем преодолевала трудности испытаний. Не сбежала, как этот Финч Флитчли, не отказалась, как это сделала Лили Мун и все остальные. Почему же тогда со мной поступили столь несправедливо?» Чуть ли не кричала девочка в пустоту собственного сознания. Ей не нужен был ответ. Софи требовалось просто выпустить пар из-за неприятных известий. «После ужина пойду к гриффиндорцам и выведаю у них подробности. Кто знает, может, в клуб можно попасть каким-то другим образом, или мое приглашение, хотя бы одно, где-нибудь затерялось». Софи определенно не хотелось вновь ощущать себя белой вороной в коллективе Хогвартса. Да и россказни про беспризорников, которыми называли студентов без клуба, до сих пор вводили девочку в дрожь. Вдруг, это правда, и мне в таком положении угрожает опасность? Это в прошлом году старшекурсникам запрещали нас трогать, а теперь, руки любого хулигана развязаны. Так, в мыслях, сомнениях и метаниях, Софи преодолевала привычный маршрут из перемещающихся лестниц, поднимаясь на самый верх в своей гостиной. Никто по ним не перемещался ни снизу, ни сверху, так что на протяжении 7 этажей была лишь она одна. Какое непривычное чувство. Всегда эти места кишат студентами, а сейчас сплошная тишина, нарушаемая лишь скрипом передвигающихся лестниц. Вдруг, та лестница, по которой парила к следующему пролету Софи, будто взбесилась, начав резко и хаотично перемещаться в разные стороны. Ну нет, в первый день учебы. Да за что мне все это? Проносилось в голове у девочки, тогда как руки ее рефлекторной мертвой хваткой вцепились в перила, а изо рта раздавался лишь звонкий девчачий визг. Лестницу корежило из стороны в сторону, она с грохотом стукалась о все стены подряд, а потом и вовсе начала быстро спускаться на несколько этажей ниже, чтобы потом точно так же начать подниматься обратно. Да что за хрень, так сильно лестницы еще не бунтовались, уж на моей памяти точно, только не врежься в другой пролет. Фух, ай-ай, лестница слишком долго вела себя слишком неадекватно, горло Софи попросту устало визжать, руки же девочки от длительной нагрузки успели задубеть, а сама она молилась всем известным и неизвестным богам, чтобы это наконец-то закончилось. Когда взбешенный пролет сменил свои резкие движения на более плавные и в итоге припарковался где-то на уровне 5-го этажа, девочка чуть не свалилась на ступеньки без сил, и тут у нее открылось второе дыхание. «Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно лестничное! Что, решил меня до смерти закатать? Да я сама тебя закатаю, во всех позах, дерьмо каменное!» Софи неистово стучала своей ножкой по самой верхней ступеньке и выпускала всю накопившуюся злость. Другая нога, на всякий случай, была расположена на неподвижной платформе. Мало ли, вдруг лестница вновь начнет чудить, никогда не слышал, чтобы девочки так ругались. А, резко обернулась Софи и увидела на другом пролете мальчика, который просто стоял и без эмоций наблюдал за ее импульсивной реакцией. «Говорю, никогда не слышал, чтобы девочки так ругались», — повторил он сказанное слово в слово. Девочка вмиг смутилась своих действий и точно бы покраснела, если бы уже изначально не была красной от напряжения. «Я, это, лестницей, вверх, а потом вниз», — пыталась объяснить старшекурснику Софи свою ситуацию, но получалось у нее это из рук вон плохо. «А он красавчик, ой, стыдно то как, я Джейсон, 4-й курс, Коктеврон», — внезапно назвался он, сохраняя все то же самое безразличное выражение лица. «Я Софи, со 2-го факультета». «Ой, со 2-го курса, да, и такого же факультета», — ответила она не впопад. «Почему я его не видела до этого в гостиной?» «Я знаю, ты не получила приглашение в клуб», — сказал Джейсон, перебивая ее мысли на другой лад. Софи нахмурилась. «Откуда ты знаешь? Иначе бы ты сейчас была в одном из клубных помещений, а не избивала ногой ступеньку». У мальчика просто блестяще получалось вгонять Софи в краску каждой своей фразой. «Да, ты прав, я не подумала, не страшно, пойдем со мной», — ответил он, и направился в коридор этажа, на котором они сейчас находились. «Джейсон, да, а зачем мне идти с тобой, и куда?» — спросила Софи опасливо. «Ты не получила приглашение в клуб, я решил тебя пригласить в свой», — просто ответил он, на секунду замедлившись и повернув к ней голову. «А так можно было?» Глаза Софи загорелись. «В клуб? Серьезно? А в какой?» — выстрелила она в него очередью из вопросов, параллельно нагоняя своего нового знакомого. «В особый, в клуб директора», — сказал Джейсон, продолжая шагать по коридору своей размеренной походкой. Конец ПОВ. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/iksfdhnpsan9a. Трейси Дэвис. https://disk.yandex.ru/idduhtpiga. Трейси Дэвис в клубе. https://disk.yandex.ru и выныгва 4npshg. Невилл Лангбаттом в клубе. https://disk.yandex.ru и gcnvl9osi65ifk. Софи Роупер на лестницах. https://disk.yandex.ru и lpz3z4dwm53i6w. Встреча с Джейсоном. Глава 10. Запретный лес. Дождик босиком по земле прошел. Ночью слышался грохот. Если в замке ты, это хорошо, а когда идешь в лесу, плохо. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь, к плохому, кстати говоря, тоже, Просто для этого нужна подходящая атмосфера безвыходной ситуации. Вот и мы довольно быстро привыкали к возобновившимся школьным будням. Второй курс заметно отличался от первого. Не было того всепоглощающего страха неизвестности. Не чувствовалось ноющего напряжения, когда ты весь день проводишь в состоянии готовности превозмогать новые невзгоды. Не происходило так, что в конце учебного дня единственной твоей целью было провалиться без сил в сонливое беспамятство или того хуже, ночные кошмары, неразрывно связанные с прошедшими нынешним днем потрясениями. Старшекурсники за столь короткий промежуток времени превратились из непричастных неразговорчивых соседей по замку в компаньонов, наставников и шапочных знакомых. Мы еще в первый день показали в клубе свои умения, победив вместе с Роном и Симусом целую четверку однокурсников-когтевранцев, не говоря уже о двойке слизеринцев и одиночке пуффендуйце. Старшекурсники после этого триумфа по сути признали нас и приняли в свой клубный коллектив без особых проблем. И сколько же всего нового узнавали от них буквально каждый день. Про секретные замковые проходы, позволяющие в некоторых случаях миновать опасные лестницы в движении. Про случаи и события в Хогвартсе прошлых лет, благодаря которым удавалось добавлять в построенную модель поведения с разными преподавателями новые детали и нюансы, а также мотать на ус как вероятные хиллоунские испытания, так и задачки директора, про оптимальные способы заработка баллов и их более разумные вложения, про мадам Помфри, хотя, в случае с целительницей и ее метками информация была неполной, а в некоторых случаях и вовсе разнилась от студента к студенту. Кто-то говорил, что при накоплении 5 меток Помфри может запросто поиграть с частями тела своего подопечного, в том смысле, что на ноге внезапно окажется не 5 пальцев, а 6, или же на месте копчика внезапно начнет расти хвост, причем такие случаи точно были, хоть и стыдливо скрывались теми старшекурсниками, которым выпала участь стать подопытными кроликами. Другие с пеной у рта доказывали, что, достигая рубежа меток на студента накладывалась невидимая глазу порча, из-за которой выпуститься из Хогвартса бедолаге было уже не суждено. Ну а третьи и вовсе твердили про связь меток с суровостью наказания за любые проступки и отношением к студенту со стороны преподавателей. В общем, разобраться в этом каскаде мнений, догадок, домыслов и очевидных фантазий было попросту невозможно. Одно было известно точно: отсутствие меток было куда лучшим исходом, чем их наличие. Ведь версии того, что метки особо-то ничего и не значат, а нужны лишь для укрепления мотивации студентов вести себя более аккуратно и безопасно, среди учеников просто не существовало. От новых знакомых по дуэльному клубу поступала не только общезамковая информация и разные сплетни. Еще они заметно двигали мой прогресс в постижении науки сражения на волшебных палочках. Новые заклинания, разные комбинации, обманки, финты и стратегии боя. Пусть делились ученики этим не так охотно, как хотелось бы, но я будто бы губка жадно впитывал любые крохи столь бесценного знания и опыта, куда сильнее, чем остальные второкурсники, отчего и стал вскоре считаться главным претендентом на звание самого лучшего дуэлянта среди второкурсников. Сам дуэльный зал был для нас всегда в открытом доступе. 3 раза в неделю клуб собирался и устраивал спарринги между курсами и факультетами по самым разным комбинациям правил и условий. В остальное же время я хоть каждый день мог приходить туда, на верхнем ярусе делать уроки и отдыхать, а на нижнем совершенствоваться в зачатках собственной боевой магии. И у этого несомненно ценного плюса нахождения в клубе внезапно стала вырисовываться обратная, негативная сторона. Дело оказалось, как ни странно, в нашем коллективе второкурсников. Большую часть прошлого года мы провели вместе, сообща обучаясь и готовясь к испытаниям Дамблдора в нашем арендованном закутке. За это время мы заметно притерлись друг к другу, при кульминации первого курса эта связь стала крепче, а во время летних каникул с некоторыми из учеников она окрепла достаточно, чтобы считать их своими хорошими друзьями. И вот, начался новый учебный год. Наша когда-то цельная и дружная команда в первые же дни учебы раскололась на осколки, доставшиеся по итогу разным клубам. А у старшекурсников здесь происходит натуральная конкуренция между этими самыми клубами, за престиж и влияние в школьной среде. Дуэлянты, то есть мы, постоянно соревнуемся с травилами, учениками из клуба исследователей, а значит общаться с конкурентами нам не с руки. Студентов книжного клуба и клуба ремесла мы и вовсе презираем, ни капли не считаем их ровнее и вообще, всячески насмехаемся над ними и подначиваем. От клуба директора мы держимся подальше, так как от фанатиков можно ожидать чего угодно. Получается так, что единственные наши контакты происходят с командой по квиддичу и с женским клубом, который держится немного в стороне от конкуренции с остальными и больше акцентируется на девчачьей иерархии в школе. Такие правила, такие порядки. И я бы без проблем забил на них и не позволил влиять всяким школьным устоям на мой круг общения, если бы другие ребята были со мной в этом стремлении хоть сколько-нибудь солидарны. Но нет, дети есть дети, и они не будут намеренно противиться переменам, особенно если те влекут за собой новые полезные знакомства со старшими, а старые связи при этом еще недостаточно крепки. Да и разрываются они при этом не сразу, а постепенно. Пусть мы и продолжали посещать уроки все вместе, пусть мы трапезничали рядом друг с другом в большом зале в единое время, но самое главное, время нашего досуга мы стали проводить порознь. Не было той комнаты, где мы могли собираться старой гвардией, как и не было нужды в ее приобретении. Не находилось у нас мотивации делиться клубными событиями, так как большинство клубов тщательно следило, чтобы внутренние сплетни, распри и казусы не выходили наружу. Изо дня в день я замечал, как небольшие группки ребят все сильнее отдалялись от нашей тройки мальчишек. У девочек были свои заморочки, некоторые второкурсники активно вливались в социум собственных клубов. Ну а с мальчиками-одноклубниками у нас проходили самые настоящие интриги, где места дружбе оставалось совсем немного. Даже Гарри, который все возможное время проводил с нами, стал по итогу тратить его немалую часть на свою команду по квиддичу. Ну и самой существенной причиной плыть по течению была потеря нарабатываемого авторитета в клубе, в том случае, если я буду слишком тесно общаться с недостойными однокурсниками. Старшекурсники со знающим лицом объяснили мне, что ни ремесленники, ни так называемые черви не стоят моего времени и моей благосклонности, а тех, кого в клуб и вовсе не взяли, нужно воспринимать так, будто они перманентно измазаны в дурно пахнущих отходах. Я противился этому. Я негодовал и искал обходные пути. Я чувствовал себя мерзко, находясь внутри элитного клуба, пока некоторые из моих приятелей довольствовались низшим положением в ранге школьной популярности. Но не встретив аналогичной решимости в ответ, я в конце концов сдался и принял эти чертовы правила игры. Дети – жестокие создания. Помести их в столь же жестокий Хогвартс, их возрастная натура даст соответствующие плоды. Но вот в других аспектах Хогвартс предоставлял, как ни странно, одни сплошные улучшения по сравнению с предыдущим годом. Занятия проходили вполне себе мирно, преподаватели не жестили и по всей видимости не собирались преподносить нам новые сюрпризы. Либо они у них кончились, либо новые карты в рукаве берегут для особых случаев. Пусть сама учебная нагрузка и стала более объемной, однако в продуктивной и более-менее спокойной среде выполнять ее стало даже легче. Темные закоулки и опасности самого замка уже не были чем-то до дрожи пугающими, ведь нам без каких-либо проблем заранее рассказали об остальных еще не испробованных угрозах знакомые старшекурсники. Теперь, зная, как реагировать на ту или иную подлянку Хогвартса, она воспринималась больше как вынужденное недоразумение, напрочь утрачивая всю свою мрачную и жуткую загадочность. Я начал понимать, почему первый курс считается самым сложным. Львиную долю трудностей составляет банальное отсутствие информации, к которой на протяжении всего учебного года предстоит приходить самостоятельно. На втором курсе отчетливо чувствуешь разницу, хотя, на первый взгляд, ничего за год особо-то и не поменялось. Кстати, о первом курсе. Ребята на год младше вовсю знакомились с замком и его приколами, а мне в этот раз представилась возможность не принимать активное в этом участие, а лишь быть сторонним наблюдателем происходящего. Чувства, скажу я, противоречивые. С одной стороны, детей безумно жалко, а внутри ощущается микс из сострадательной беспомощности, так как я не могу ни подсказать им, ни подсобить хоть чем-то. С другой же, в этой ситуации раскрывалась моя темная сторона, которая, как я думаю, присутствовала не у меня одного. Смотря на все их страдания и блуждания в потьмах, на всю ту жесть и дичь, происходящую с 11-летками, подобное, с небольшим привкусом злорадства, чувствовалось. Правильным, мы страдали не меньше их, и дальше будем страдать, но извлечем из прошлого нужные уроки. Так почему бы не насладиться, как эти птенчики делают свои первые шаги по раскаленным углям, говорил во мне подсознательный злодей. Это нездорово, наслаждаться подобным зрелищем. Мы же не варвары и не изверги, чтобы так просто и столь глубоко принимать эту действительность за норму, отвечала ему светлая сторона, и в этом внутреннем конфликте я всей душой хотел оказаться Швейцарией, чтобы не сойти с ума и при этом не броситься с головой в крайности. Так что первокурсники страдали, второкурсники осваивались в клубах, а я занимался самоанализом и находил свою отдушину в изучении и практике новых заклинаний. Кстати, через пару дней после начала учебного года произошло одно очень показательное событие, которое частично ответило на некоторые вопросы, что я задавал себе годом ранее. Первый курс пополнился 47-м учеником, и об этом даже написали в ежедневном пророке. По словам газеты, родители Эдгара Саймона не захотели отправлять своего сына в Хогвартс и просто проигнорировали полученное письмо, как и законные требования магической Британии. Так как сбежать из страны у них не получилось, семья Саймонов решила забраться в какой-то домик в глуши, запастись провизией на годы вперед и забаррикадироваться всеми возможными заклинаниями сокрытия, включая и то самое, известное мне по канону, заклинание Фиделиуса. Но самые неприступные чары, если верить газете, уже не в первый раз были сметены разработкой министерского отдела тайн. Некий разрушитель магии рассеивал защитные заклинания любой мощи, направляя их силу внутрь скрываемого пространства. Это привело к тому, что миссис и мистер Саймон погибли под обломками собственного дома, а мальчик был успешно извлечен из завалов, подлечен в Мунго и отправлен в Хогвартс, где о нем сполна позаботиться. Я мог лишь посочувствовать судьбе бедняги, вынужденного жить и учиться в магической стране, виновной в смерти его родителей. Последующие будние дни в школе проходили уже без подобных громких событий, окончательно возвращая нас из безопасных каникул в школьную реальность. Неделя уже была как никогда близка к завершению, но вдруг пришла довольно жуткая новость. И, похоже, завершить первую учебную неделю на спокойной ноте нам было не суждено. Тук-тук-тук, отстань, тук-тук-тук-тук, говорю же, отстань, в щеку прилетело деревянным крылышком, что послужило началом моего неохотного пробуждения в такую рань. Прямо на меня с тумбочки дружелюбно смотрела своими глазками-бусинками это исчадие ада. «Симус, почему эту бестию купил ты, а будет она постоянно меня?» — крикнул я злобно, смахивая ненавистную птицу на пол. Однако у этого создания какого-то злобного гения вмиг заработали деревянные крылья, из-за чего наш будильник не упал, а стал парить совсем рядом с моей тумбочкой. «А, чего?» — ответил мне сонный друг, с продолжительным зевком протирая кулачками глаза. «Ничего», — пробурчал я в ответ, — «говорю, твоя горе птица меня достала, только и всего». Он на это лишь сонно улыбнулся. «Ну, Кайл, она увидела, что ты постоянно встаешь раньше всех и помогаешь будить остальных, вот и сосредоточила все свои силы на тебе. Я тут ни при чем», — открестился он от моих обвинений. «И зачем ты вообще ее купил?» — поворчал я еле слышно, хотя прекрасно знал ответ на свой вопрос. Покупкой банального магловского будильника никто из нас, конечно же, не озаботился, ведь с просыпанием в прошлом году проблем мы не испытывали. Только вот я, к сожалению, совсем не учел тот факт, что единственные часы с будильником были у Дина, а он... Короче, больше нет ни Дина, ни часов. А Симус вот, к удивлению всех нас, озаботился подобной мелочью, только вот приобрел необычные звенящие часы, а вот это вот зачарованное чудо. Порой, я ненавижу магические изобретения, особенно сильно, если у них есть более безопасный и менее раздражающий магловский аналог. Вскоре проснулись и остальные, хотя за окном все еще была кромешная ночная тьма. 5:30 утра. Кто вообще просыпается столь рано? Возмущался сонный Рон. Например, магловские фермеры, ответил на это подозрительно веселый Симус. Но мы ведь не фермеры. Мы хуже, Рон. Мы волшебники, вставил я свою колкость. Столь раннее пробуждение было задумано специально, так как внезапно выяснилось, что ближайшие два дня у нас должны полностью уйти на первое занятие с Хагридом. Два выходных, между прочим, дня. Специально для этого нам даже перенесли уроки боевой магии на следующую неделю. Когда наши старосты с пятого курса подошли и поведали мне эту замечательную новость, я сначала не поверил и подумал, что это какая-то глупая шутка старшекурсников. Ведь даже в этом месте подобное казалось немыслимым. На два дня отправиться всем курсом под руководством глуповатого полувеликана. И куда? В запретный лес. В темный, мрачный, запретный лес, посещать который без сопровождения взрослых попросту запрещалось. В лес, наполненный жуткими созданиями. В кишащую флору и фауну магического мира, опаснее которой нет ничего на этом свете. Правда, как оказалось, сопровождать нас будут пятые курсы, дабы помочь в защите от опасностей. Да, дети 15-16 лет будут защищать от опасностей точно таких же детей на 3 года младше. И во главе этого безумного похода был Хагрид. Просто блеск. Так что наши утренние шуточки были обусловлены напряжением в связи с предстоящими приключениями, из-за которых мы и проснулись столь рано, дабы успеть зайти в лес ранним утром. В антураже стелющегося по земле тумана, чтобы, по всей видимости, соответствовать классическим требованиям всех хоррор-фильмов. А ведь так неплохо год начинался. Видимо, сглазили. Наспех сделав все свои утренние дела, мы дружной компанией окончательно спустились в гостиную, насколько возможно готовые к потенциально смертельному походу. Нас уже ждал пятый курс Гриффиндора во главе со старостой, Гектором Джексоном. Ну, наконец-то, девочки и то быстрее собирались, упрекнул он нас в нерасторопности, хотя и сам спустился меньше 5 минут назад, я это прекрасно видел. Все ваши готовы? Тогда идем в большой зал, по-быстрому завтракаем и двигаем вместе с остальными к хижине великана. И да храни нас Мерлин, чтобы мы вернулись в замок целыми и невредимыми, своеобразно помолился он напоследок. Скоротечный и преждевременный завтрак всего лишь 2 курсов из 7 создавал ощущение пустоты и навевал тоску. Подобное путешествие с полноценной ночевкой в лесу раньше не практиковалось и, по рассказам старшекурсников, могла занимать максимум световой день. Из-за этого пятый курс был напряжен и хмур ничуть не меньше нашего. Для старшекурсников это оказалось таким же сюрпризом, а вот что именно послужило появлению этого нововведения именно на нашем курсе, большой-пребольшой вопрос. «Ну все», – встал и громко сказал один из старшекурсников-слизеринцев, «заканчиваем и выдвигаемся». И мы поплелись на выход из замка, а с собой у нас были лишь волшебные палочки, так как все необходимое для похода предоставит Хагрид. Веры этому, конечно же, не было ни на кнат, но и брать с собой зачарованную сумку, наглым образом выделяясь среди остальных, я не решился. Великан встретил нас своей огромной тушей, обернутой в какие-то меха и шкуры, прямиком возле своей берлоги. «Хе-хе, ребятки, вы здесь, а?» – заулыбался гигант. «Сегодня у нас много важных дел, ну и потопать к ним придется изрядно. Старшие, мои порядки вы знаете, так что донесите их до остальных». И вот это, он достал откуда-то из-за спины пару десятков небольших сумок, походные палатки, да, разбирайте и смотрите, не потеряйте. Меня Филч живьем за школьное имущество съест. Однокурсница слизеринка Марак МакДугал, с которой я за все время почти никак не пересекался, успела в промежутках между словами Хагрида поднять свою руку и сделать так, чтобы великан ее заметил. «Да, девочка, говори, не томи, а если в сумках только палатки, то где же нам достать еду? Мы будем ее сами, что ли, добывать в лесу?» «Хе-хе-хе, хе-хе», прокашлялся Хагрид. «Неладный кашель, ох, ну какая же еда в лесу-то, и на такую ораву, хе-хе, акромантула разве что зажарить». Великан явно задумался над своей идеей, пока ученики кривили лица от представленной картины жареного паучьего мяса. «Не бойтесь, вся пища будет у меня с собой», он с довольством хлопнул ладонью по своему объемному животу. «Он что, только что сказал, что съел всю нашу еду?» Очень обеспокоенно и порядком обиженно шепнул мне вопрос Рон. «Я надеюсь, что нет», — ответил я ему столь же тихо. Мои надежды оправдались. После того, как до великана дошел смысл произошедшего казуса, он вынул из своих бездонных карманов еще парочку точно таких же сумок, которые выдал ученикам. «Здесь нам хватит и обед сварганить, и ужин, и даже завтрак, вот так. Разведем кострище, посидим, поедим. Красота, а?» — ответил он по-простому. «Ну все, потопали, значит, по тропе. Я веду, парочка пятачков вместе со мной, остальные идут сзади и следят, чтобы никто, это самое, не потерялся и не свернул куда не следует, вот». И мы потопали. Небольшим ручейком по 2-3 человека наша процессия растянулась ярдов на 30. В достаточно густом тумане, под практически гробовую тишину, кои встречал нас запретный лес. Как странно, лес в такую пору уже должен проснуться, поделилась своими тревогами Софи, двигаясь прямо позади нашей четверки. «Ну, это же запретный лес. Может, тут птицам запрещается петь, а кузнечикам стрекотать?» — предположил Симус с умным видом. Все засмеялись, потихоньку сбрасывая тем самым напряжение из-за этой злосчастной прогулки. Либо, всех птичек и кузнечиков кто-то съел, обернулся к нам Малфой и ухмыльнулся. Спасибо, Малфой, нагнал жути. Попеняли его идущие рядом девочки. Были бы твои слова правдой, драка, мы бы поняли это по твоим сверкающим пяткам, съязвил я в ответ с доброжелательной улыбкой. Малфой нахмурился и отвернулся, более не желая встревать в наш разговор. Тоже мне, нашелся бесстрашный. Вообще, драка изрядно поломала та ситуация на испытаниях, и это было заметно. Если раньше он был сосредоточенным, скрытным, но уверенным в себе мальчишкой или хотя бы делал подобный вид, то сейчас он скорее напоминал свою оригинальную версию, пряча все свои страхи и комплексы за заносчивостью и ядовитой злостью. А жаль, я в какой-то момент даже думал с ним подружиться. Когда мы уже углубились в чащу леса, Хагрид сделал остановку и собрал всех вокруг себя. Я, это, забыл совсем. Значится, пойдем мы вглубь. По дороге познакомлю вас с обитателями леса. Потом потопаем ближе к вон той горе. Он указал своим пальцем куда-то вправо от тропы, и заночуем там, в предгорье. Обратной дорогой двинемся немного в обход леса, и тогда, если свезет, застанем стойбище кентавров. Ну и, это, если в листве или кронах увидите чего, так это, сразу мне говорите, да. Хагрид посмотрел на нас, чего-то выжидая, но потом махнул рукой и двинулся дальше, а за ним последовали и все остальные. Ну и проводник нам достался, всего-то забыл рассказать план пути и базовую технику безопасности перед отправкой. Подумаешь, бубнил я еле слышно, костеря великана и всю эту ситуацию, в которой мы оказались. Путь был долгим и медленным, а пугаться треска веток я перестал уже спустя час времени, ибо надоело. Я просто шел вперед, в тупую пялись на пятки ученика передо мной, потому что никакими живописными видами этот лес похвастаться не мог. Мрачными, темными, страшными, это да, это пожалуйста. Да и живности мы никакой не встречали. Лес будто бы и правда вымер. Хотя в книгах о Хогвартсе рассказывалось о том, как сильно он заселен самым разным зверьем и теми же кентаврами, которые в реальности почему-то пасутся у самых гор, а не в лесу. Я было предположил, что это гадкие акромантулы всех погрызли да оттеснили, но за все время пути мы не заметили ни единой паутинки от них, чтобы полноценно принять эту версию во внимание. Или они живут в одном месте, а охотятся в другом. Черт, а ведь я и не знаю. Когда солнце уже было недалеко от зенита, а ноги всех без исключения устали от бесконечной ходьбы, наконец-то случилось хоть что-то интересное. Мистер Хагрид, тут, что-то, ну, или кто-то, стоит. Подойдите, пожалуйста, крикнули великану откуда-то сзади. Кажется, это был голос Сьюзен Боунс. Хагрид довольно ловко для своих габаритов помчался быстрым шагом в хвост импровизированной колонны, а за ним заинтересованно и немного испуганно двинулись студенты, что шли впереди. Я был в их числе. Мне удалось протиснуться и оказаться в образованном полукруге тех счастливчиков, которые смотрели на кого-то сверху вниз и о чем-то шептались. Кто это? А я откуда знаю? Да это минихуны, они тут везде обитают, сказал второкурсникам староста Коктеврана, имени которого я не знал. Разойдись, отодвинул Хагрид своей тушей добрую половину столпившихся студентов. Лишь чудом мне удалось пристроиться сбоку от великана, дабы не потерять свое место. Молодца, Джереми, правильно говоришь. Минихун это, великан сел на корточки, рассматривая странное маленькое существо, чем-то отдаленно напоминающее домашнего эльфа. Долго же я ждал, пока кто-нибудь из вашей братьев не покажется, сказал он маленькому существу, которое все так же безмолвно стояло и смотрело на Хагрида своими инородными глазками. Так, детки, записывайте. Ах, да, короче, запоминайте. Минихуны. Существа мелкие, молчаливые, многочисленные и живут тут уже лет эдак 50. Поговаривают, что сам Ньют Саламандер поселил их в запретном лесу, а они взяли и остались, да еще и размножились на зависть всем кроликам. Хе-хе, Хагрид прыснул от своей незатейливой шутейки. Без обид, минихунчик, глянул он на существо еще раз, хотя то никак не изменило ни своей позы, ни своего выражения лица. Так, что еще? Слухи ходят, что если вам улыбнется минихун, то жди беды. Это а, он почесал свой затылок, находя еще хоть какие-нибудь слова. Вопросы, мистер Хагрид, а минихуны тут живут совсем одни, вот уж чего не ожидал никто, так это вопрос от вечно молчаливой Лили Мун. Тут прифигели все второкурсники без исключения. Ну, как, не одни, хотя и живности тут и правда поубавилось. Мясо они любят кушать, что уж тут. Есть у них свои зверьки, уж не знаю, откуда они появились. Звать их скомпозубами я бы не советовал вам с ними встречаться. Зубастые твари, это да. Эй, минихунчик, тут же нет поблизости ваших зубастиков. Оно нам и не надо, сразу говорю. Мистер Хагрид, а они миролюбивые и поэтому нас не трогают? Задала вопрос Изабель МакДугал из Когтеврана. Эх, как вам сказать-то, кто из Хогвартса идет, тех они не трогают и даже оберегают. А вот кто ингредиенты какие собрать, или поизучать чего, те... Короче, не выходит из запретного леса обратно, вот так. Не знаю, как они понимают, кого трогать, а кого нет, но за все время от их рук ни одного ученика не пострадало, разве что некоторых скомпозубы погрызли, но эти звери неразумные, так что, как-то так, пожал плечами великан. Я вблизи рассматривал мелкое существо, параллельно слушая ответы нашего проводника. Почему оно мне кажется таким чужеродным? Его форма тела, его поведение... Его непонятная история с относительно недавним появлением в запретном лесу как раз в то время, когда в мире все пошло наперекосяк. Связано ли это? Очередная загадка. Ладно, вы это, рассматривайте его покуда он позволяет, но руками не трогайте, ибо в случае чего он и кусануть может, и царапнуть, и ткнуть веткой какой. Через 5 минут двинемся дальше. Дети вовсю шептались друг с дружкой и глазели на странное существо, а чтобы времени на это хватило всем. Мне вскоре пришлось уступить свое место другому ученику, увидеть бы еще этого скомпозуба, с безопасного расстояния, конечно, а то я ведь не могу вспомнить ни единой книжки, где читал бы о разумной расе минихунов или их ручных зверюшках с таким названием, все загадочнее и загадочнее, но вот встреча прошла, а закончил ее сам минихун, куда-то резко убежав и слившись по итогу с растительностью. Ну а мы продолжили свой путь, дело потихоньку близилось к вечеру, а мы, казалось, прошли сквозь весь запретный лес. И для меня было серьезным открытием то, что по сути другой живности мы так и не встретили. Но почему тогда запретный лес до сих пор считается закрытым для студентов, если из созданий в нем одни лишь плотоядные крохи, которые и студентов-то не трогают? Но в любом случае факт того, что на каждом шагу нас не поджидала смертельная опасность, был явным благом. Теперь эта экспедиция не выглядела такой уж опасной, как мне казалось поначалу. Я всю дорогу шел в числе первых, и когда обед был давно позади, уже вовсю приближался ужин, а лес начинал потихоньку темнеть, откуда-то сбоку послышался сильный треск. А, я начал вглядываться в толщу леса, чтобы определить источник этого треска. Находившиеся рядом ребята второго курса и несколько пятикурсников, что шли впереди, сделали то же самое. Хагрид в это время где-то сзади разбирался с покалеченной ногой Невилла, которую тот неудачно подвернул по дороге. И когда мы увидели, что именно к нам приближается, тело большинства студентов сковал непреодолимый страх. Монстр. Огромный древесный монстр неумолимо приближался к нам, перебирая своими толстыми стволоподобными ногами по почве и валя по пути близлежащие деревья своей тушей. Пока второкурсники стояли в оцепенении от увиденного, а кто-то из них и вовсе с визгом ломанулся прочь в обратную от монстра сторону, троица пятикурсников взяла в руки палочки. «Хагрид! Хагрид!» — крикнул один из них, с ужасом взирая на приближающееся создание природы. «Инсиндия! Депульса! Инкарцера!» — среагировали старшекурсники и запустили в монстра свои первые заклинания. «Огнем! Бейте огнем!» — кричал один из них. Слишком засмотревшись на столь неожиданный поворот событий, я подключился к делу, достав свою палочку. «Игнис, Игнис, Игнис», произносил я из раза в раз слабенькое заклинание огня, так как полноценная инсиндия мне было еще недоступно. Однако монстру наши чары не приносили никакого существенного вреда. Даже мох и ветки, торчащие из ожившего дерева, поджигались очень слабо и неохотно, а также быстро гасли, в рассыпную. «Чего замерли? Бегите, глупцы!» — гаркнул на замерших второкурсников староста Слизерина Гордон Фассетт, после чего продолжил поливать монстра заклинаниями. Когда стало понятно, что огонь не причиняет монстру никакого вреда, в ход пошли другие чары, все, до которых могла додуматься тройка отважных пятикурсников. Вместо того, чтобы побежать со всеми остальными, они отвлекали внимание чудовища на себя, так как знали, что их цель – это защищать второй курс от опасностей. Пострадает кто-то из нас, тогда пострадают и они. Погибнем мы, умрут и они. Так это было во время Хэллоуина. Так это работало и здесь. Но бежать куда глаза глядят, в самой гуще запретного леса, прямо перед ночью, самоубийство, так и так, лучше держаться тропы, чтобы иметь хоть небольшую возможность вернуться обратно живым. Пока в рядах студентов творился настоящий хаос, Хагрид во все ноги бежал навстречу монстру. Даже издалека я заметил, как гримаса великана наливается яростью, как он не раздумывая прет на пролом, чтобы сразиться с великаном покрупнее. Только вот как он будет это делать, не голыми же руками. Но наш сопровождающий немного не успел. Пока я, Рон, Симус, Гарри и троица старшекурсников поливали чудище залпом безвредных для него чар, оно подобралось близко, слишком близко. С мощным ревом монстр ускорился, ломанувшись в нашу сторону. Уже находясь к нему практически впритык, мы начали спешно отходить, но чудище подпрыгнуло. Огромная древесная туша взмыла ввысь на добрый десяток футов, после чего приземлилась, опустив одну из своих гигантских ног прямиком на слизеринского старосту. Задрожала земля, комья грязи полетели в разные стороны, а другие студенты от столь мощного приземления совсем рядом разлетелись, как кегли в боулинге. Мы же находились немного дальше основной ударной группы из пятого курса, благодаря чему остались живы и даже относительно целы. В этот же момент в схватку вступил Хагрид. Подобно тарану он врезался в тушу древесного монстра, начал неистово кричать, а киберсерк и бить того своими пудовыми кулачищами. Да так, что от монстра во все стороны начали лететь щепки. Чудище тоже не стояло без дела и стало наносить ответные удары, хорошенько наминая бока нашему леснику. Однако, тот все еще держался на ногах, хотя такие удары спокойно могли превратить обычного человека в лепешку. Было заметно, что Хагрид не справляется. Слишком серьезный противник, слишком сильно он превосходил нашего великана по габаритам. Сейчас монстр добьет яростного полувеликана и переключится на детей. Но вдруг, листва вокруг зашевелилась, а из всех щелей стали вылезать маленькие существа, что смело отправлялись в атаку на древня. Вооружены они были маленькими копьями, ножичками и палочками, но их было столь много, что лес вокруг будто бы ожил. «Смотри, Кайл, это же минихуны!» — воскликнул Гарри. И правда, целая армада минихунов бежала, сломя голову прямиком к гиганту. Они карабкались на тушу, проникали в его нутро и кромсали чудовище по мере своих невеликих сил. Монстр, надо сказать, успевал как продолжать отвешивать редкие удары Хагриду, так и стряхивать и растаптывать набегающих созданий. Но вот, к маленькому народу подоспела подмога в лице тех самых скомпозубов. Существа эти были куда больше минихунов, размером где-то со взрослую собаку. Выглядели они экзотически. Безглазое тело картофельной формы на четырех уродливых лапах. С передней стороны была лишь огромная пасть, усеянная длинными клиновидными зубами. Пузо же этих странных созданий обрамляла некая броня из корней из прессованной земли, да и сами лапы состояли то ли из кожи, то ли из таких же корней. Они очень похожи на чужого, если бы тот вырос в картофельной грядке, а не вылупился из человека, привело ассоциацию мое неугомонное сознание. Зверьки резво набросились на монстра и стали его грызть, разрывать, кромсать своими острыми зубами. Какое-то время ожившее дерево пыталось отбиваться и даже смогло убить парочку этих зверей, но довольно быстро размеры тела его стали уменьшаться. Сначала ему отгрызли ноги, потом дело дошло до туловища и рук, а в конце стая зубастых тварей разгрызла ревущую голову погибающего древня. Хагрид был еле живой, но каким-то непостижимым образом все еще находился на ногах, и посреди всего этого хаоса находились мы, перепуганные, грязные, с очумевшими от пронесшихся галопом событий глазами. А после того, как с монстром было окончательно покончено, минихуны столпились вокруг места, где погиб староста Слизерина, и начали спокойно пожирать его останки. Примечание к части. HTTPS диск Яндекс.ру и 7D9D5Z2Z2LH3PW. Птичка-будильник. HTTPS диск Яндекс.ру и E1LugnRave9GTW. Поход в запретный лес. HTTPS диск Яндекс.ру и J8YPHSNEP65G. Минихун. HTTPS диск Яндекс.ру и 2PGBTP5BB и в Заирку. Древесный монстр. Глава 11. Оказавшись пешкой, учился человечек, старался человечек. Хоть был он красноречий, в опасности тот был. Представьте себе, представьте себе, не в то попал местечко. Представьте себе, представьте себе, ведь в Хогвартс он приплыл. Шок, еще каких-то 5 минут назад все мы дружно и спокойно продвигались по тропинке сквозь запретный лес. Сейчас же, большинство второкурсников, увидев агрессивного гиганта из дерева, разбежались кто куда. Некоторые из них спрятались за ближайшими деревьями и со страхом наблюдали за происходящим, но вот большая часть из них все же решила не искушать судьбу и ломанулась прочь от опасности. Про одиночное блуждание неизвестно где в вечернем запретном лесу они явно не подумали, не до этого было ребятам. Сбежали, надо сказать, и некоторые пятикурсники. Не знаю, двинулись ли они организованно вдогонку своим подопечным, или точно так же перепугались. «Они, что, едят его?» – спросил ошарашенно Рон, показывая пальцем на толпу маленьких созданий. «Похоже на то», – ответил ему Тихосимус. «Не тычь пальцем, Рон, они нам жизнь спасли. Видел, как разделались с этим монстром. Давай не будем их никак провоцировать. Ладно», – сказал я мальчику, в ответ на что он быстро и мелко закивал, а рука его молниеносно опустилась вниз. «Гарри, ты как?» – спросил я, наблюдая, как Поттеру становится плохо от подобной картины. «Все, в порядке», он отвернулся и стал сдерживать рвотные позывы. «Я же говорил, с Хагридом везде обнаружишь по итогу лишь кровавую баню». «Буэ-э», опорожнил по итогу он свой желудок. «На тропе из второго курса остались только мы вчетвером. Лишь вдалеке все еще остолбенело стояла парочка девиц, да лежал бедолага Невилл, так как подвернутая лодыжка попросту не позволила мальчику сбежать. Постепенно дети, что прятались неподалеку, стали несмело выходить обратно, а другие пятикурсники приблизились к эпицентру событий, в центре которого мы и находились. «Это он, вон там, это он, черт, Гордон», какой-то парень заплакал, наблюдая, как останки его друга активно съедают мини-хуны. «Какая-то жесть», емко сказала сидящая у ближайшего дерева старшекурсница. «По-моему, ее отбросило туда во время прыжка гиганта, и девушка так и не решила менять собственное местоположение, ну, или попросту не смогла этого сделать. Пока все присутствующие справлялись с отходником от прилива адреналина, к нам грузной хромающей походкой подошел Хагрид. Вместо лица полувеликана находился один сплошной синяк, украшенный вертикальными линиями стекающей крови из рассеченной брови. Одна рука у него явно была сломана, да и этим дело точно не заканчивалось, остальные повреждения нашего проводника были просто не видны за громоздкой одеждой и густой лицевой растительностью. Хагрид остановился, скользнул задумчивым взглядом на мини-хунову пирушку и посмотрел на нашу компанию единственным открытым глазом. «Маловато вас как-то, остальные-то где, разбежались, мистер Хагрид», сглотнув, ответил ему один из старшекурсников. «Часть наших отправилась на их поиски, но, возможно, искать придется их тоже. Дела, пробасил великан в ответ, после чего неуклюже засунул относительно здоровую ручищу за пазуху, начав там копаться. Он явно что-то искал, и делал это довольно долго. Предложить свою помощь никто из студентов не решился, так что все ребята просто наблюдали за действиями великана. «Вот она», — сказал он наконец, достав из-под мешковины ракушку. Хагрид провел по ней рукой как-то по-особому, из-за чего та засветилась нежным алым цветом. «Директор», — неуверенно сказал Хагрид в эту ракушку. «Директор Дамблдор», — повторил он, почти что уткнувшись в нее лицом. Из ракушки внезапно послышался звук морских волн, а великан этому очень обрадовался. Он отошел от студентов и стал о чем-то тихо переговариваться, по-видимому, с самим Дамблдором. «Он же зовет на помощь, да?» — спросил у нас неуверенно Рон. «Я так не думаю», — ответил Гарри скептически. «Может, Хагрид получает инструкции, что именно ему делать в этой ситуации?» — предположил я. Ну а пока Хагрид общался с директором Хогвартса, а кучка студентов понемногу пополнялась новоприбывшими, зверьки, что покончили с древесным чудовищем, не сидели без дела. Мини-хуны в этот момент были отвлечены человеческим карпаччо, а их питомцы после победы над противником по-быстрому скушали своих погибших собратьев и разбежались по лесу кто куда. Один из них, внезапно, подбежал прямо к нам.